упражнения и бассейны гор Пекту с 13 по 17 августа 106 года Чучхен 2017 состоится 5-й международный фестиваль в честь великих исполинов-выходцев из гор Пекту. В его работе примут участие делегации международного, региональных и национальных оргкомитетов форума в честь великих исполинов-выходцев из гор Пекту 2017 года, делегации прогрессивных политических партий, организаций дружбы и солидарности с корейским народом, международных демократических организаций, их представителей и отдельные деятели мира. В рамках фестиваля пройдут посещение святыни Солнца, встреча с восходом Солнца над горой Пекту, форум в честь великих исполинов-выходцев из гору Пекту 2017 года, собрание солидарности с корейским народом и другие разнообразные культурно-политические мероприятия.